Затем, пошатываясь от усталости, пошел в избушку, развел огонь, разогрел остаток каши, съел, вскипятил воды и, обжигаясь, долго пил. Резко чернее в холодном небе, кедр неотступно стоял перед глазами. Он не исчез, даже когда Захар забылся в коротком сне. С вырубленным на треть стволом, переламываясь, со стоном разрывая слои древесины у разруба, дерево, неожиданно поворачиваясь на оси, начинало валиться именно в его, Захара, сторону. Задыхаясь, Захар рвался из-под настигавшей его, со свистом рассекавший воздух, занимавший все пространство неба вершины. Он вскакивал, оглядывался, опять засыпал, и опять повторилось все сначала. Опять пронзительный свист, падающий выгнутой вершины, настигал его. Наконец он не выдержал, схватил топор и бросился из избушки. Он не знал точно, что произойдет, если он не сделает намеченного. Плюнет и бросит. Это уже было больше, чем единоборство с какой-то определенной силой, с тем упорством, что было заложено и веками выращено в стволе великана. Умершее дерево должно было рухнуть, так издавна положено. Это одно. Но смысл этого поединка был, очевидно, сокровеннее. Его нельзя было объяснить словами. И Захар рубил и рубил, подчас уже плохо видя от напряжения и усталости. Он не знал, сколько прошло времени и сколько еще нужно будет работать. Он лишь помнил, что два или три раза возвращался в землянку и варил кашу. Теперь мешочек был пуст, а дерево продолжало держаться, и рубить еще нужно было много, может быть, день или два. И однако воля у Захара не ослабла, и желание справиться было ясным и сильным. Если можно было бы хорошо наточить топор, если бы как следует отдохнуть, можно было бы справиться теперь и за несколько часов, но такой возможности у него не было. Топор он уже несколько раз вострил простым камнем, выломанным из очага, и несколько часов отдыха было непозволительной роскошью. И он, покурив, каждую папиросу он теперь делил на 2-3 раза, и чтобы сэкономить спички, бегал прикуривать в избушку от углей в очаге, снова принялся за работу, согнувшись и почти полностью скрывшись в разрубе. Он почувствовал, что дело пошло лучше. Самая сердцевина кедра была податливее, рыхлее. Захар теперь знал, что в любую секунду от самого легкого шевеления воздуха, до сих пор упорно державшееся дерево, может надломиться в разрубе и начать падать. И был сейчас особенно чуток. Казалось, само его тело с нетерпением отмечало малейшее изменение. Почти перерубленное гигантское дерево и сам он словно срослись в одно целое, и общий ток соединял их. Припав на колено, Захар рубил и рубил, занося топор неловко сбоку. Что-то надсадно хряснуло, он отпрянул и тут же с досадой плюнул. У самого обуха переломилось топорище. Лезвие увязло в стволе, и Захар, попытавшись вызволить его, не смог. «Надо найти какую-нибудь железку или камень принести», — подумал он. «Постукаю, выскочит». Пошатываясь, он поднял сломанное топорище, с недоумением впервые заметил, что густо усеявшее все вокруг место работы щепа кедра отсвечивает на снегу красноватым. «Вроде как весь снег окровенился», — растерянно подумал Захар, и тут же короткий сухой треск, рвущейся древесины заставил его метнуть взгляд вверх и броситься в сторону.